Глава 12. Кроссинг Т. К утру корабли были уже далеко от места гибели Дартмуда. Теперь предстояла гораздо более сложная задача — найти и уничтожить эскадру адмирала Холмса. Именно в таком порядке, так как козырь, на который изначально рассчитывал Леонид, радиомаяк на Кагуэй, пришлось пустить в ход раньше, и теперь предстоит искать не то чтобы иголку в стоге сена, но тоже задачка не из простых. По крайней мере, можно с достаточной долей вероятности предположить район, где находится Холмс. Он не теряет надежды перехватить испанцев, если они все же выйдут в море раньше намеченного времени, или эскадра с Тринидада вообще не придет, и испанцы понадеются на собственные силы. А это значит, что искать англичан надо к западу от Ямайки, в пределах максимум 40-50 миль. Дальше ему ходить нет смысла. Хотя тоже район не маленький, но все же не целое Карибское море. Недавно Холмс побывал в Порт-Рояле и пополнил запасы, поэтому скорое возвращение не планирует. Вот на этом и можно сыграть. Если не дать никому из англичан уйти и не будет случайных свидетелей, не убирать же всех посторонних, то в Порт-Рояле ничего не узнают до того самого момента, когда на косу Палисадос начнет высаживаться испанский десант. Но сначала надо обнаружить эскадру, чтобы не возбуждать подозрения у встречных, остановили машины и подняли паруса. Паровые корабли, как смогли, постарались замаскировать парусами свои трубы. Писсу и Авроре такая маскировка была не нужна, поэтому Аврора сразу ушла далеко вперед, а писец шел следом на большом расстоянии и снова изображал из себя добропорядочного купца под испанским флагом, ни в чем таком не замешанном. Еще дальше и несколько в стороне шли Ягуар и Кугуар под французскими флагами, за которыми ковылял волк, играющий роли поврежденного французского купца, лишившегося бизань-мачты и старающегося держаться поближе к двум своим военным кораблям. Конечно, маскировка не ахти, но на какое-то время ее хватит. К тому же, если адмирал Холмс увидит испанца и клюнет на такую приманку, то можно со спокойной совестью убедительно объяснить ему, что он не прав. Крокодил решили пока не задействовать. Быть может, удастся обнаружить англичан и без авиаразведки. И обнаружили довольно быстро, да только не тех, кого искали. Вскоре после рассвета попались две небольших пиратских посудины, положившие глаз на беспечного испанского купца, шляющегося поблизости от Ямайки. Быстроходная Аврора с ними разминулась, а вот писец нарвался. Очевидно, господа приватиры не очень-то надеялись на обещанное сэром Джорджем вознаграждение и решили поправить свои финансовые дела более привычным способом. Тем более серьезным противником одинокого купца они не считали, а три корабля на горизонте шли в стороне и вряд ли станут вмешиваться в очередной гоп-стоп по-карибски. Поэтому сразу же бросились в сторону купца и дали предупредительный выстрел. Леонид, срочно вызванный на палубу, только выругался. «Да когда же мы эту нечисть полностью изведем? Только под ногами путаются, от серьезных дел отрывают». На всякий случай дал команду убрать паруса, чтобы не мешали, и запустить машину. Предупредив остальных по радио, объявил тревогу, и экипаж быстро разбежался по боевым постам. Но так, что со стороны это было совершенно незаметно. Группа «паники» в кавычках на палубе работала выше всяких похвал, поэтому заподозрить что-то нехорошее было практически невозможно. Пираты и не заподозрили. Видя, что купец ложится в дрейф и не собирается оказывать сопротивление, радостно заорали. Пока они приближались, Леонид как следует рассмотрел обоих в бинокль. Бригантина и пинаса — ничего серьезного. На бригантине 8 небольших пушек, а на пинасе то ли 2, то ли 3. Но на каждой посудине полно головорезов, столпившихся на палубах и с вожделением поглядывающих на лакомую добычу. Все знают, что на испанских купцах можно иногда очень даже неплохо поживиться. Но такая уверенность продолжалась не очень долго. Когда до пиратских кораблей осталось не более 200 метров, скрывавшиеся за бронированными укрытиями снайперы открыли огонь по канонирам, стоявшим возле пушек. Одновременно заговорили пулеметы Меркеля Гатлинга МГ-69, как окрестили их острословы, обрушив на палубы приближающихся суденышек настоящий ливень пуль. Патроны теперь экономить не требовалось, боеприпасы для пулеметов были собственного производства. Хоть сами пулеметы и выглядели чудовищными монстрами по сравнению со своими собратьями из 21 века, но со своей задачей справлялись ничуть не хуже и в качестве стационарных огневых установок оказались очень эффективны. Тем более в данной модификации пулемета палубного исполнения, в отличие от облегченной полевой, имелось весьма существенное новшество, отсутствовавшее в оригинальном пулемете Гатлинга 19 века. Блок стволов приводился во вращение не солдат-мотором, а специальным пневматическим двигателем от системы сжатого воздуха. Сильной задымленности, которой поначалу опасались скептики, не наблюдалось, так как дым тут же относился ветром в сторону. В итоге получилось очень неплохое оружие для противодействия абордажу, когда экипаж корабля противника представляет из себя плотную толпу на палубе. А деревянный фальшборт, тяжелые пули, выпущенные из нарезных стволов, прошивали как бумагу. Поэтому очень скоро на «Бригантине» и «Пинасе» просто некому было воевать. Пулеметы прошлись по палубам настоящей косой смерти. Решив не гоняться за двумя зайцами одновременно, писец дал ход и развернулся бортом против «Пинасы». Залп бортовых пушек, и она накренилась, став быстро погружаться. Огонь велся по ватерлинии, чтобы не возиться с противником очень долго. Утопив «Пинасу», писец бросился вдогонку за «Бригантиной», которая уже проскочила мимо. Потому как она двигалась, было ясно, что кораблем никто не управляет. Найти что-нибудь ценное на «Бригантине» Леонид не рассчитывал, но вот узнать последние ямайские новости не помешало бы. Поэтому писец быстро догнал беглянку и осторожно подошел с наветренного борта. Снайперы и пулеметчики контролировали палубу пиратского корабля, готовые изрешетить любого, кто только вздумает встать и броситься к пушкам. Но таковых не оказалось. Взлетели в воздух абордажные крючья, и вскоре «Бригантина», на корме которой удалось разобрать название «Аннабель», оказалась под бортом у писца. На палубу корабля противника сразу же посыпались морские пехотинцы в бронежилетах и касках. Они держали оружие наготове, но в этом не было необходимости. Здесь некому было оказывать сопротивление. Вся палуба залита кровью, и везде в повалку лежали растерзанные трупы пиратов. Раненых очень мало, и все без сознания. Пули крупного калибра летели густо, и каждая пробивала насквозь как минимум 3-4 человек, нанося страшные раны. Если еще учесть, что во многих попала не одна пуля, то можно представить картину, открывшуюся тем, кто высадился на «Аннабель». В процессе поиска языка морпехи все же нашли одного, находившегося в сознании, но срочно вызванный доктор, едва глянув на раненого, сразу вынес вердикт — не жилец. С такими ранами даже в 21 веке выжить сложно, если только рядом не окажется по счастливой случайности клиника с хорошо оборудованной персоной. Здесь же никаких шансов, поэтому Леонид не стал терять время и играть в благородного рыцаря. «Ты умираешь, приятель. Но как ты отправишься на встречу с Господом, зависит только от тебя. Расскажи, что творится в Порт-Рояле, и я обещаю, уйдешь легко и быстро. Будешь молчать, оставлю тебя здесь и подпалю это корыто. Решай». «Хорошо, спрашивай». «Где эскадра адмирала Холмса?» «В море, в гавани. Сейчас его кораблей нет». «А где точно в море?» «Не знаю». «Сколько кораблей приватиров готовы к отражению нападения испанцев?» «Дюжины три вместе с купцами наберется, точно не считал». «Что слышно о Дартмуде и Кагуэй?» «Они оба ушли вчера, больше ничего не известно». «Бригантина Алиса сейчас в Порт-Рояле?» «Да». Задав еще ряд вопросов, но получив в основном ответы «не знаю», Леонид махнул рукой, велев морпехом добить раненого. Свои обещания он всегда выполнил. Тщательный осмотр «Аннабель» ничего не дал. Больше языков, пригодных к беседе, не было. Тот, кого нашли, оказался простым матросом и не знал практически ничего, поэтому, забрав все бумаги из капитанской каюты и совсем немного денег, только-только на разбой вышли. Писец отошел от борта «Бригантины» и утопил ее артиллерией. Абордаж оказался бессмысленным. Ничего нового о Порт-Рояле и эскадре Холмса узнать не удалось. Дизель остановлен, и писец снова поднял паруса, продолжив свой путь вокруг Ямайки. Хорошо, что свидетелей не оказалось, поэтому какое-то время еще удастся соблюдать скрытность своих действий. А остальные корабли эскадры тоже никого пока не обнаружили, поэтому продолжили движение прежним порядком. Далеко впереди мчалась быстроходная «Аврора», рыскающая галсами вправо и влево. За ней неторопливо тащился писец под парусами, а остальные три хищника тоже не торопились. Шли под парусами далеко в стороне и делали вид, что никакого отношения к происходящему не имеют. За день встретились еще три корабля, но все прошли мимо. Никто песцом не заинтересовался. Аврора избегала приближаться к кому-либо, а от трех хищников, идущих в стороне, встречные сами предпочитали держаться подальше. Неизвестно, что у них на уме и почему на купце отсутствует бизань-мачта. Как стемнело, Аврора продолжила поиск. Остальные корабли собрались вместе, но продолжали идти под парусами, подстраиваясь под волка. Ямайка рядом, торопиться некуда. С рассветом снова рассредоточились. Аврора ходила галсами далеко впереди, просматривая большую акваторию, но противника не было. Видя, что поиски могут затянуться, Леонид все же решил прибегнуть к помощи авиаразведки. Крокодил взмыл в воздух и начал поиск, забравшись на высоту 1000 метров. И это дало результат. Спустя час небольшим его экипаж доложил. «Вижу группу целей по пеленгу 280, дистанция около 10 миль. Идут к элеваторной колонной на Зюит». Дав команду экипажу крокодила возвращаться на вертолетоносец, Леонид тут же отправил в указанном направлении Аврору. И уже вскоре слушал ее доклад по радио. «Информация подтвердилась. Вижу эскадру Холмса. 11 целей. 2 фрегата идут впереди, милях в 3 в авангарде. 2 позади. Остальные идут строем кельватора на Зюит. Парусов несут немного. Видно, просто патрулируют район, никуда не торопятся». «Флагмана определить удалось?» «Самый крупный из кораблей идет головным в кельваторной колонии. На нем вроде бы адмиральский флаг поднят, но не уверен, отсюда трудно разобрать». «Это должен быть 90-пушечный Сент-Майкл, самый крупный и мощный линейный корабль в эскадре Холмса. Все остальные 70- и 60-пушечные. А на фрегатах порядка 30-40 пушек. Оставайтесь все время на ветре и не приближайтесь близко к противнику. Если Холмс попробует отогнать вас фрегатами, в бой ни в коем случае не вступать, выдерживать безопасную дистанцию и сохранять постоянный визуальный контакт. Ждем темноты». Переговорив с другими кораблями и уточнив задачу каждому, Леонид задумался. Какую именно тактику избрать для ночного боя, пока не ясно. Это зависит от того, соберется ли вся эскадра противника вместе, или так и будет прочесывать большой район, выслав для дозора авангард и арьергард. Если так, то лучше бить врага по частям. Фрегаты авангарда и арьергарда, оторванные от основных сил, долго не продержатся, а потом можно и за больших парней приняться. Неясно также, опознали ли Аврору с большой дистанции. Ведь экипаж «Феникса» ее хорошо рассмотрел, так что, может быть, и опознали. И тогда Холмс сделает правильные выводы. Корабли тринидадцев неподалеку, так как посылать маленькую Аврору в одиночку на такое большое расстояние от Тринидада нет смысла. Если бы яхту послали с каким-то тайным заданием, то она не стала бы показываться на глаза эскадре, а едва увидев верхушки ее парусов на горизонте, сразу бы ушла в сторону. Вывод напрашивается сам собой. Если Аврора не уходит, а следует за эскадрой, как привязанная, значит, она ведет разведку. То, что сейчас противника не видно, совершенно ничего не значит. Все уже знают, что корабли тринидадцев внезапно появляются и также внезапно исчезают. И все в сложившейся ситуации говорит о том, что нападение можно ждать в любой момент. Если адмирал Холмс не дурак, а из истории известно, что он далеко не дурак, то, скорее всего, именно так он и подумает. Но вот что именно предпримет, пока не ясно. Если же решит не отдавать на съедение противнику свой авангард и арьергард, так как прекрасно понимает, что быстро прийти на помощь им не сможет, то должен собрать всю эскадру вместе. Все 11 вымпелов, которые, скорее всего, выстроит в линию баталии согласно линейной тактике. И потребует от всех кораблей держать строй, как того требует линейная тактика. Прекрасная возможность применения кораблей с машинами против чистых парусников. Даже без учета дальнобойной артиллерии 21 века. В любом случае, ждать осталось недолго. Эскадра противника обнаружена, и не оторваться, не прогнать такого настырного соглядатая, как Аврора, не сможет. Такого же мнения придерживался и капитан Уильям Слейд, командир фрегата «Феникс», который в паре с фрегатом «Оксфорд» следовал в авангарде впереди основных сил и вел разведку. Уверенности, как у адмирала Холмса и губернатора Монка, в том, что испанцы обязательно попытаются вернуть Ямайку, у Слейда не было. Сколько раз испанцы что-то затевали, и в конечном итоге все заканчивалось ничем. Времена конкистадоров Эрнандо Кортеса и Франциско Писарро, покорителей Нового Света, уже давно прошли. А современные испанцы не считают тем, что появились здесь 2 века назад. И очень может быть, что сведения о высадке на Ямайку — обычная дезинформация, а испанцы затевают что-то на материке и для этого собирают войска в Веракрусе. поскольку флота, способного противостоять британской эскадре, у них в Карибском море сейчас просто нет. Господа тринидадцы неплохо постарались в прошлом году, надрав задницу проклятым папистам, за что им огромное спасибо. Не галеоны же золотого и серебряного флота сеньоры собрались в бой посылать против быстроходных линейных кораблей. И, скорее всего, все сведется к обычному патрулированию возле Ямайки до тех пор, пока начальству это не надоест. Ну и ладно. Покрейсируют так месяц-другой, а потом вернутся в Порт-Роял. Поэтому появление «Авроры» он воспринял как гром среди ясного неба. Срочно вызвав командира на палубу, вахтенный офицер доложил. «Сэр, обнаружили «Аврору» тринидадцев!» «Вы уверены?» «Абсолютно, сэр, я очень хорошо ее запомнил. Вот, взгляните сами!» Схватив подзорную трубу, Слейд навел ее на небольшой кораблик, идущий параллельным курсом на ветре, и выругался так, что ему бы позавидовал боцман. Никаких сомнений не осталось, это была «Аврора». Он тоже ее узнал. Но что же, дьявол, побери этих тринидадцев, все это значит? Давно ее обнаружили? Обнаружили давно, но сначала не придали значения этой скорлупке, а опознали только сейчас, когда она достаточно приблизилась и легла на параллельный курс, повернувшись к нам бортом. Вот я вас сразу и вызвал. Правильно сделали, лейтенант, но я не понимаю, что все это значит. Для чего тринидадцам посылать «Аврору» следить за нами? Ведь она явно следит, так как идет параллельным курсом и подстроившись под наш ход, причем оставаясь на ветре. Как резво она может бегать, мы все знаем. Осмелюсь предположить, сэр, что эскадра тринидадцев где-то неподалеку, и «Аврора» ведет разведку, ведь тринидадцы прекрасно знают, что догнать ее мы не можем. Согласен, но зачем им это надо? Думаю, сэр... Сеньор Кортес обвел нас вокруг пальца, убедив в своем миролюбии. «Это я понимаю. Я не понимаю, зачем ему вообще это надо, воевать на стороне испанцев. Боюсь, сэр, что тут замешана большая политика, и дело не в золоте, которое испанцы могут посулить сеньору Кортесу». «Возможно, вы и правы. Ладно, все равно мы ничего сделать с этой наглой посудиной не можем. Передать сигнал адмиралу на Сент-Майкл». Адмирал Холмс отреагировал на сообщение о незваных гостях более бурно и приказал по возможности захватить «Аврору», чем вызвал зубовный скрежет у Слейда. Адмирал явно не понимал, с кем имеет дело, и мыслил привычными ему категориями. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Увы, сказать оказалось гораздо проще, чем сделать. Едва «Феникс» и «Оксфорд» попытались приблизиться, раскрыв свои намерения, легкая и быстроходная «Аврора» тут же взяла круче к ветру и стала без труда выдерживать безопасную дистанцию, недоступную для артиллерийского огня. Оставалось надеяться только на то, что обманом удастся заманить яхту поближе и неожиданно атаковать. Но на многочисленные сигналы с «Феникса» на «Авроре» никак не реагировали и приближаться не собирались. Так и прошел весь день. Английская эскадра патрулировала прилегающие к Ямайке воды, а наглая «Аврора» крутилась неподалеку, старательно выдерживая безопасную дистанцию и оставаясь на ветре, как бы дразня и бравируя своей неуловимостью. Но вот наступил момент, когда ветер неожиданно поменялся, и англичане без всяких эволюций оказались на ветре. «Феникс» и «Оксфорд» тут же попытались этим воспользоваться и бросились в погоню за нахалкой. Увы, это ничего не дало. «Аврора» легко ушла от двух фрегатов, а затем, двигаясь по дуге и не приближаясь близко, снова вышла на ветер. Это происходило на глазах у всей эскадры, и оптимизма англичанам явно не добавило. В течение дня на виду у противника дефилировала одна «Аврора», и остальные корабли находились за горизонтом, вне пределов визуальной видимости. Поскольку англичане никуда не торопились, Леонид тоже решил походить под парусами ради экономии топлива. Но едва стемнело, Ягуар, Кугуар и Волк начали разводить пары. По последней информации от «Авроры», адмирал Холмс подтянул авангард и арьергард поближе к основным силам, значит, понимая, что столкновения не избежать, и поступает в соответствии с логикой этого времени, стараясь свести все свои силы в линию баталии, как диктует линейная тактика. Ну что же, так даже лучше. Не придется ловить поодиночке разбежавшиеся английские корабли. Все уже обговорено не раз, и командиры кораблей знают свою задачу, как и все члены экипажей. Недаром столько отрабатывали совместное маневрирование и учебные стрельбы по подвижным мишеням в качку. Бросив взгляд в направлении, где должна была находиться эскадра противника, Леонид дал общий вызов по радио. Когда все ответили, отдал приказ. «Начинаем!» Противник следует кильваторной колонной. Расстояние между кораблями небольшое. Заходим с наветра на концевые корабли линии противника, но не приближаемся, пока крокодил не отработает зажигалками по самым крупным целям. Цель номер один — флагманский линейный корабль «Сент-Майкл». После него любые три линейных корабля, какие окажутся наиболее удобны для бомбометания. Они примерно одинаковы, так что особой разницы, кого именно бомбить, нет. Перед заходом крокодила на цель обязательно огонь из 30-миллиметровки по палубе цели, чтобы англичане поменьше в него головы задирали и звука двигателя не услышали. После того, как крокодил закончит работу, мы трое атакуем хвост кильваторной колонны противника, если она к тому времени не рассыплется. Писец, Ягуар и Кугуар заходят с наветра и устраивают классический кроссинг-Т, ведя огонь по самому последнему кораблю. Если же строй рассыплется и англичане бросятся кто куда, работаем втроем по ближайшей цели, стараясь находиться со стороны ее кормы. Аврора и Волк, ваша задача. Когда отработает крокодил, занять позицию по кормовой скуле противника с наветренной стороны. Ближе одной мили не приближаться. По возможности вести огонь из 30-миллиметровок по палубам и под корму наиболее удобных целей. Просто так в борт не палите, смысла нет. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Вопросы? Писец Волку. Леонид Петрович, а крокодил больше задействовать не будем, когда зажигалками отработаем? Ведь у нас фугасок 118 штук. На всех хватит. Посмотрим по обстановке. Фугаски нам еще для действий по береговым целям понадобятся. Но в любом случае держать крокодил готовым к вылету с подвешенной бомбой. И еще вопросы? Больше вопросов не последовало. Убрав паруса, четыре корабля изменили курс и пошли на сближение с противником, за которым непрерывно вела наблюдение «Аврора». Даже если бы адмирал Холмс почувствовал неладное и сделал попытку уйти в Порт-Роял, то у него бы все равно не получилось это сделать. Ветер не благоприятствовал этому, и пришлось бы заняться лавировкой. Но он явно недооценивал грозящую опасность и продолжал патрулирование к западу от Ямайки. Скорее всего, надеялся на свое численное преимущество, как в кораблях, так и в количестве пушек, до конца так и не поняв, что многочисленные бортовые орудия на батарейных палубах могут оказаться совершенно бесполезны в бою, как не убеждал его в этом лейтенант Джеймс Паркер. И снова ночь опустилась над Карибским морем. Небо частично закрыто облаками, между которых иногда проглядывает луна. Четыре корабля без единого огня на палубах, словно призраки, вынырнувшие из морских глубин, мчатся во тьме. Далеко впереди видны еле заметные огоньки. Очевидно, адмирал Холмс опасается столкновений при слишком тесном построении своей эскадры и приказал всем кораблям зажечь фонари на корме. А то можно и без боя дров наломать. В стороне от английской эскадры быстро скользит по поверхности моря силуэт небольшого двухмачтового кораблика без парусов. «Аврора» уже запустила дизель и убрала паруса, чтобы не мешали. Последний обмен информацией с неуловимым разведчиком, и «Волк» покидает строй, направившись к «Авроре» в голову кельваторной колонны противника. А оставшиеся три корабля ложатся на курс, чтобы зайти с наветренной стороны в хвост колонны. Но пока не отработает авиация, они себя никак проявлять не будут. Неизвестно, как поведут себя англичане после авианалета. И очень может быть, что создавшиеся неразберихи все может пойти несколько не так, как изначально запланировано. Но вот позиции заняты, о чем доложено по радио. «Волк» ложится на курс против ветра, и спустя минуту крокодил взмывает воздух. Первый опыт применения авиации в военных целях прошел удачно, теперь осталось закрепить успех. Отработать методику наилучшего ее применения в условиях реалий 17 века. Небольшая винтокрылая машина, выдерживая высоту в 100 метров, несется над морем, быстро сокращая дистанцию с самой крупной целью, четко видимой на экране монитора. Командир экипажа вертолета, унтер-офицер морской авиации Умберто Домингес, не отрывает взгляда от цели. Штурман экипажа, старший матрос морской авиации Федерико Круз, определяет направление ветра по гребням волн и следит за окружающей обстановкой. 20-килограммовая зажигалка, предназначенная флагману английской эскадры и замершая на внешней подвеске, пока что тихо ждет своего часа. До цели остается не более 1000 метров, и Умберто уменьшает скорость до минимума, снизившись до 70 метров. Звучит его команда. «Волк, крокодилу, готов к атаке! Открыть огонь по цели!» На душе у адмирала Роберта Холмса было неспокойно. Худшие опасения оправдались. Тринидадцы действительно решили поддержать испанцев в операции по захвату Ямайки. Иначе их разведчику здесь просто нечего делать. Как ни пытались поймать его сегодня, но не смогли даже приблизиться на дистанцию открытия огня. А наглая Аврора, как тринидадцы назвали своего разведчика, будто в насмешку над гонявшимися за ней фрегатами, дефилировала на виду у всей эскадры то в одном, то в другом направлении, и никакие попытки привлечь ее внимание и заманить поближе успеха не имели. Но если остальные корабли тринидадцев находятся неподалеку, то почему же они до сих пор не появились? Или решили идти сначала в Веракрус на соединение с испанцами, а этого соглядатая оставили присматривать? Возможно и такое. Как бы то ни было, эта липучка теперь не отстанет. Прогнать ее нет никакой возможности. Но как же она будет поддерживать связь со своими, раз торчит под боком и уходить не собирается? Как стемнело, Аврора огни зажигать не стала, и вахтенные потеряли ее из виду. Но можно не сомневаться, эта наглая блоха находится поблизости и наблюдает. Потому что приходится держать ночью зажженные фонари. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь потерялся или столкнулся. Все равно ночью тринидадцы вряд ли нападут. Очень легко ошибиться в темноте и принять свой корабль за противника. А тринидадцы, скорее всего, хотят устроить бой в виде свалки, так как для боя в линии баталии у них очень мало сил. Вот на этом и можно сыграть. Толку с того, что их корабли могут ходить без парусов. Сделанные они из такого же дерева, как и английские. И чугунные ядра для них не перестали быть опасными. Пусть сунутся, и против массированного огня большого количества орудий в бортовом залпе они ничего не смогут сделать. Неожиданный грохот взрыва, прозвучавшего поблизости, оторвал адмирала от размышлений. Первое мгновение он ничего не понял, но тут последовал второй взрыв, а за ним и третий. С палубы доносились крики. Схватив шляпу, Холмс бросился из каюты на палубу, но на его счастье не успел выйти, так как очень близко громыхнул четвертый взрыв, а дерево рядом брызнуло щепками. Выбравшись на палубу, адмирал увидел жуткую картину. Света от фонарей было немного, но и его хватало, чтобы понять, вахты на корме больше нет. В повалку лежали раненые и убитые. Штурвал снесло взрывом, и Сент-Майкл начал выкатываться из строя. «Проклятие! Что тут происходит?» «Что-то начало взрываться, сэр, и всех на квартердеке положило. У нас на баке тоже некоторых зацепило». Один из унтер-офицеров палубной вахты, увидев адмирала, поспешил доложить. Вахтенный офицер, очевидно, был либо убит, либо ранен. На палубу стали выбираться остальные члены экипажа. Появился командир и остальные офицеры, пытаясь восстановить управление кораблем и навести порядок. Шум стоял очень сильный. Именно поэтому никто не услышал странный стрекочущий звук, и какая-то тень промелькнула над мачтами английского флагмана. А спустя пару мгновений что-то тяжелое рухнуло на палубу возле грот мачты, чудом не задев одного из матросов. А еще спустя пару мгновений с батарейной палубы раздались крики, и через пробоину в палубе вырвалось яркое пламя. Все, кто находился поблизости, оторопели. Никто еще не видел ничего подобного, но все быстро стало на свои места. Если на корабле пожар, его надо срочно ликвидировать. Экипаж знал, что делать, и приступил к тушению пожара. Холмс внимательно наблюдал за окружающей обстановкой, но ничего подозрительного не находил. Оставалось неясным, что же вызвало эти взрывы и от чего возник пожар. Адмирал догадывался, что это проделки тринидадцев, но никак не мог взять в толк, как же им это удалось». Между тем начали поступать тревожные доклады. Прибежавший мичман испуганно доложил. «Сэр, мы не можем погасить пожар. Сколько ни заливаем пламя водой, оно горит все сильнее. Верхняя батарейная палуба уже прогорела насквозь, и огонь проник на нижнюю». «Как это прогорело насквозь?» «Не знаю, сэр, это какое-то адское пламя, не похожее на обычный огонь, и пожар распространяется очень быстро». Это адмирал видел и сам. Языки пламени вырвались уже на верхнюю палубу и подожгли паруса. Наверх выбирались уцелевшие члены экипажа Сент-Майкла, кашляя от скопившегося внизу дыма. Адмирал Роберт Холмс был опытным моряком, поэтому не строил иллюзий. Он быстро понял, спасти корабль невозможно. Еще немного, и пожар достигнет крюйт-камеры. Поэтому отдал единственно возможный в данной ситуации приказ. «Шлюпки на воду! Покинуть корабль!» Сент-Майкл выкатился из строя, лишился хода из-за воспламенившихся парусов и вскоре представлял из себя огромный костер на воде. Часть шлюпок пострадала от огня, но идущие следом корабли быстро разобрались с ситуацией и стали спускать свои шлюпки для оказания помощи. Благо, погода это позволяла. Идущие впереди два фрегата «Феникс» и «Оксфорд» стали разворачиваться, чтобы подойти поближе. Вокруг стоял сильный шум. Адмирал, сев в шлюпку, направился к следующему вторым в колонне линейному кораблю, 70-пушечному «Кембриджу». В конце концов, еще не все потеряно. Да, противнику удалось каким-то образом уничтожить самый сильный его корабль, но помимо «Кембриджа» в строю остаются еще 70-пушечные «Резолюшн» и 60-пушечный «Йорк», «Файрфокс» и «Глостер». В линию баталии поставлен также самый крупный из фрегатов, 48-пушечный «Даймонд». Остальные 4 фрегата поменьше ведут разведку. Но что странно, никто из них, ни «Феникс», ни «Оксфорд», идущие в авангарде, ни «Форестер» и «Энн» в арьергарде, не заметили ничего подозрительного. Откуда же взялась эта напасть? Неужели эта мелкая пакостница «Аврора» на такое способна? Довести до конца цепочку логических размышлений Холмсу не удалось. Когда до идущего под зарифленными парусами «Кембриджа» оставалось не более 2 кабельтовых, на его палубе загремели взрывы, яркие вспышки которых осветили мачты. А вскоре такое же ослепительно яркое белое пламя взвелось к небу. Когда «Крокодил» отработал по 4-й цели, сбросив последнюю из имевшихся зажигательную бомбу, английская эскадра представляла из себя царство хаоса. На воде полыхали 2 огромных костра, корабли, атакованные вторым и третьим. Первая цель, флагман «Сент-Майкл», уже взлетел на воздух от взрыва крюит-камеры. 4-я цель только начинала разгораться. По всей видимости, бомба попала в бимс и не смогла пробить палубу, на которой сейчас расплывалось огромное огненное пятно от борта до борта. Огонь быстро перекинулся на рангоут, и паруса вспыхнули факелами. Уцелевшие английские корабли держали строй и явно намеревались дать достойный отпор противнику, но противника не было. На воде повсюду сновали шлюпки, подбирая уцелевших. Умберто доложил о выполнении задания, но получил неожиданный приказ от писца. «Крокодил, сделайте облет эскадры противника и оцените обстановку. Ниже 500 метров не снижаться». Умберто подтвердил получение приказа и развернул вертолет на обратный курс, одновременно набирая высоту. Адмирал Кортес прав, если окажется в момент взрыва крюит-камеры прямо над целью, то крокодил может пострадать. Да и под огонь стрелкового оружия можно угодить, а на высоте в 500 метров его ничто не достанет. Выровняв аппарат, пилот уменьшил скорость и лег на курс, параллельный эскадре противника. Штурман внимательно мониторил ситуацию, ведя обзор через свои камеры. Все говорило о том, что англичане хоть и понесли большие потери, но не впали в панику. 2 линейных корабля и 5 фрегатов, погасив все огни, продолжали держать строй, следуя под зарифленными парусами. Их можно было понять, к такой войне на море они оказались не готовы. К войне с невидимым противником, который наносит неожиданные разящие удары с темноты и тут же исчезает. Все это штурман Федерико Крусо доложил командованию. «Писец крокодилу. Противник следует одной кильваторной колонной на норд-ост в галф-винд правого борта. Авангард 2 фрегата, корде-баталия, 2 линейных корабля и 1 крупный фрегат. Арьергард 2 фрегата. Дистанция между авангардом, корде-баталией и арьергардом около мили. Нас пока не обнаружили». «Писец понял». «Молодцы, ребята. Возвращайтесь на «Волк» и будьте готовы к следующему вылету. Благодарю за отлично сделанную работу». «Служим Русской Америке!» Дав команду «Крокодилу» возвращаться, Леонид еще раз оценил свою позицию и построение английской эскадры. Писец, Ягуар и Кугуар шли в кильватер параллельным курсом, находясь на ветре в 2 милях от противника. Далеко позади остался ярко пылающий костер на воде. Это горел корабль, последним попавший под бомбовый удар крокодила. Первые 3 уже взлетели на воздух. Огонь добрался до крюит-камер. Ночь была облачная, поэтому англичане до сих пор их не обнаружили и следовали на норд-ост в сторону северо-западной оконечности Ямайки. Идти сразу в Порт-Роял не позволял ветер. Скорее всего, адмирал Холмс, если только он уцелел, решил не испытывать судьбу. после потери 4 своих самых сильных кораблей, причем без всякого вреда для противника, любой тугодум начнет мыслить в верном направлении, а Холмс все же тугодумом не был. Очевидно, англичане подобрали из воды всех, кого смогли, так как убрали рифы с парусов и увеличили ход, погасив огни. Вполне логичный поступок. Надеяться, что противник потеряет их в темноте. Но хоть и увеличили интервалы в строю, стараются держаться вместе, не разбредаются. Значит, дальше предстоит действовать по ранее разработанному плану. Леонид вызвал по пауковой связи обоих котов и отдал приказ. «Ягуар и Кугуар! Перед атакой перестраиваемся в строй фронта и заходим в кильватер англичанам. Без команды огня не открывать. Сначала писец отработает 30-миллиметровками и подавит кормовую артиллерию последнего в ордере. Возможно, удастся повредить ему руль. После этого сближаемся с строем фронта и начинаем работать. Ближе 100 метров к противнику не подходить. Внимательно следить за изменением курса, если только он попытается начать поворот, чтобы задействовать свою бортовую артиллерию. Тут же отворачивать в противоположную сторону, стараясь удерживаться возле его кормы. Если англичанин потеряет ход, разворачиваемся бортом и добиваем его продольным огнем. Стрелять либо пока не утонет, либо не загорится так, что уже не погасить. Потом займемся следующим. Волк и Аврора в резерве, по возможности ведут огонь по доступным целям. Вопросы. Писец Ягуару. После уничтожения первой цели действуем по прежней схеме? Атакуем строем фронта последнего в ордере? По ситуации неизвестно, как поведут себя англичане. Либо продолжат держать строй, либо разбегутся. Возможно, пока мы будем возиться с первой целью, Волк и Аврора кого-то из строя выбьют, и он ход потеряет. Тогда им сначала займемся. Уточнив детали предстоящего боя, 3 корабля перестроились в строй фронта и бросились в догонку за уходящим противником. Карты сданы, игра началась. Впереди маячило темное пятно кормы английского фрегата, замыкающего строй. По информации Авроры, находящейся в 1 миле чуть позади траверза, идущего последним корабля, эскадра несколько растянулась. Очевидно, англичане опасаются столкновений внутри ордера при плавании без огней. В арьергарде по-прежнему идут 2 фрегата. Корды-баталия, 2 линейных корабля и большой фрегат, расположенные в центре, ушли вперед почти на милю, поэтому в случае нападения на арьергард никакой реальной помощи оказать ему не успеют. Ну что же, на войне как на войне. Когда лазерный дальномер на песце определил расстояние до концевого корабля противника в 2000 метров, Леонид отдал приказ открыть огонь. Дальше тянуть нет смысла. Погода хорошая, волны почти нет, и гидростабилизаторы 30-миллиметровых пушек легко справятся со своей задачей. Громыхнул выстрел, и на корме идущего последним английского фрегата вспыхнул огненный цветок взрыва. Вдогонку первому снаряду летели еще 3, и каждый поразил цель. После 4-го попадания фрегат рыскнул и начал вываливаться из строя. Очевидно, все-таки удалось повредить ему руль. Англичанин дал бортовой залп и весь окутался дымом, но стрельба велась фактически в пустоту. Английские канониры не видели цели. Когда дым рассеялся, стало ясно, что фрегат не управляется. Писец Ягуар и Кугар несколько изменили курс с таким расчетом, чтобы зайти с кормы потерявшего управление противника, и тут сбоку загремели далекие выстрелы, а под кормой 2-го фрегата арьергарда засверкали вспышки взрывов. Тут же в эфире раздался голос князя. «Писец Авроре, 2-й фрегат арьергарда, начал поворот и подставил нам корму. Похоже, руля у него больше нет». Дальнейшее наблюдение подтвердило, что князь не ошибся. Оба фрегата английского арьергарда рыскали, как пьяные, и не могли удержаться на курсе. И тут произошло то, что в обычных условиях и должно было произойти, если бы англичане имели дело с привычным им противником. Впереди на эскадре грохнула пушка, и вскоре английские корабли стали разворачиваться на обратный курс, чтобы оказать помощь своему арьергарду. Но, увы, в бою иногда бывают непредвиденные случайности, которые ставят крест на любых самых разумных и хорошо отработанных ранее маневрах. Англичан подвела шаблонность мышления и особенности маневрирования парусников. Когда кильватерная колонна кордобаталии выполняла поворот через Фордевинд, причем довольно медленно, то идущий в ней последним крупный фрегат на некоторое время подставил корму Авроре и Волку, чем те не преминули воспользоваться. Хоть дистанция была великовата, но они все же всадили под корму англичанина несколько снарядов из 30-миллиметровых пушек. По дальнейшему характеру движения фрегата сразу стало ясно, что руль у него разбит вдребезги и держать строй он не может. Но это было еще не все. То, что эскадра шла без огней, лишь усугубило ситуацию. Потерявший управление фрегат Кардебаталии рыскнул в сторону остальных кораблей, выполняющих поворот, и оказался в опасной близости от идущего рядом линейного корабля. Может быть, тому и удалось бы вывернуться. Но несколько снарядов «Волка» и «Авроры», разорвавшихся на квартердеке, смели с палубы всех вахтенных, в том числе и рулевого. В итоге линейный корабль рыскнул в сторону фрегата, и они столкнулись, запутавшись в снастях такелажа друг друга. Упускать такую уникальную возможность, уничтожить одним ударом сразу две цели, было просто грешно, поэтому Леонид сразу же отдал приказ «Волку» срочно поднять крокодил в воздух и атаковать бомбами обоих столкнувшихся. А сам повел в атаку писец с «Ягуаром» и «Кугуаром» на потерявший управление концевой фрегат «Арьергарда». Итог начала боя впечатлял. 4 линейных корабля во главе с флагманом уничтожены. 2 фрегата получили серьезные повреждения и управляться не могут. 1 фрегат и 1 линейный корабль столкнулись и представляют у себя практически неподвижную групповую цель. И все это менее чем за час боя. Остались 2 фрегата «Авангарда» и 1 линейный корабль «Кардебаталии», пока что не получивший повреждений и сохранивший ход. Но пока они доберутся до места избиения своего арьергарда, от него может уже ничего не остаться. Привыкайте к новым реалиям нового света, джентльмены. Это вам не с голландцами и испанцами воевать. По мере приближения к цели стало ясно, что корма английского фрегата сильно пострадала, и кормовые орудия выведены из строя. Но, тем не менее, англичане пытаются восстановить управление. На всякий случай прошлись по его корме из МГ-69. А перед этим мощные носовые орудия тринидадских хищников дали 3 залпа книппелями по рангоуту. Это привело к тому, что фрегат полностью потерял управление и стал дрейфовать по ветру. Расстояние было небольшим, не более кабельтово. Выдерживая строй, писец, ягуар и кугуар развернулись бортом на цель и открыли ураганный продольный огонь. Долго фрегат не продержался. Взрывы бомб тяжелых 24-фунтовых пушек вызвали пожар, но он толком даже не успел разгореться, как фрегат начал погружаться, уходя под воду изувеченной кормой. На палубе у него царила паника. Уцелевшие англичане пытались спастись, но многие шлюпки оказались разбиты, поэтому рассчитывать приходилось только на самодельные плоты и деревянные обломки. За все время они не смогли сделать по своим врагам ни одного выстрела. Бортовая артиллерия фрегата оказалась совершенно бесполезной перед такой тактикой ведения боя. Убедившись, что противник гарантированно тонет и добивать его не требуется, Леонид дал команду атаковать второй фрегат арьергарда, который успел уйти довольно далеко. Но управление англичане восстановить так и не смогли. В это время впереди прогремел сильный взрыв, и в небо взметнулось пламя. Это крокодил методически обрабатывал 2 столкнувшихся цели. Сбросив бомбу, он тут же разворачивался и уходил обратно на «Волк». После подвески новой бомбы делал очередной вылет, атакуя попеременно то линейный корабль, то фрегат. «Волк» и «Аврора» его прикрывали, открывая из орудий огонь по палубам перед заходом на бомбометание, чтобы англичанам было чем другим заняться, а не пялиться в небо и пытаться наладить противовоздушную оборону из ружей и мушкетов. Пожар от взрывов фугасных бомб уже начал разгораться, но тут то ли бомба так удачно попала, то ли огонь все же достиг крюит-камеры. На одном из кораблей, но неожиданно, грянул сильный взрыв, и обе цели скрылись в облаке дыма, а вверх взлетели языки пламени. Вскоре прозвучал доклад в эфире. «Писец крокодилу! Обе столкнувшиеся цели уничтожены. Жду дальнейших указаний». Крокодил проверил результат. «Сколько бомб израсходовали?» «Проверил. Дым уже рассеялся. На воде одни обломки. Сделали 4 захода. 2 бомбы в крупную цель, 2 в меньшую. Взрыв 4-й бомбы на малой цели совпал со взрывом крюит-камеры». «Молодцы, ребята. Возвращайтесь на «Волк», подвешивайте бомбу и атакуйте последний из уцелевших линейный корабль. «Волк» и «Аврора» вас прикрывают огнем на палубе. Как поняли?» «Крокодил понял». «Волк понял». «Аврора поняла». Второй фрегат арьергарда совершенно не управлялся и сильно валился под ветер, удалившись далеко в сторону. Писец, ягуар и кугуар изменили курс и бросились вдогонку за подранком, снова заходя с кормы и удерживая строй фронта. Вдалеке виднелись уцелевшие остатки английской эскадры, линейный корабль и 2 фрегата. спешат, поставив все паруса, но все равно вряд ли успеют, а успеют их проблемы. Два сильных взрыва прозвучали с небольшим интервалом. Позади взлетел на воздух последний из подожженных зажигалками линейный корабль, а впереди крокодил сбросил бомбу еще на одну цель. Судя по всему, бомба не смогла пробить палубу, так как в ночи сверкнула яркая вспышка взрыва, на мгновение осветив силуэт корабля. Дав команду экипажу вертолета продолжать добивать поврежденную цель, Леонид сосредоточился на быстро приближающемся подранке, до которого осталось чуть более мили. Снова первыми заговорили 30-миллиметровки, и от кормы английского фрегата полетели щепки. Если его кормовые орудия уцелели раньше, то теперь они однозначно должны были выйти из строя. Что и подтвердилось, когда три корабля тринидадцев догнали беглеца и стали расстреливать с малой дистанции. Первые два залпа — книпелями по рангоуту. Все последующие — бомбами по корпусу. Английский фрегат молчал. По тому, как он двигался, было ясно, что им никто не управляет. Бомбы 24-фунтовок наносили страшные разрушения, пробивая обшивку и взрываясь внутри корпуса. Очень скоро наверх вырвались языки пламени и повалил дым. На палубе фрегата царила паника. Англичане пытались покинуть гибнущий корабль, но под огнем это было сделать не так-то просто. Наконец фрегат начал погружаться кормой в воду, и Леонид дал команду прекратить стрельбу. После грохота 24-фунтовок наступила удивительная тишина, нарушаемая только криками стонущего фрегата и далекими выстрелами. Это «Волк» и «Аврора» не давали англичанам скучать, покусывая из своих дальнобойных 30-миллиметровок. На палубе тонущего фрегата тем временем развернулось настоящее побоище за место в чудом уцелевших шлюпках, которые с большим трудом все же удалось спустить на воду. В ход шли пистолеты, сабли, ножи, кулаки. Все, кто находился на палубе писца, молча наблюдали открывшуюся картину. Очевидно, на этом фрегате был не только штатный экипаж, но также и часть спасенных людей из кораблей, уничтоженных первыми. Старший офицер писца, метис из Тонтон-Макутов, лейтенант Рикардо Гутиерес, обратил на это внимание Леонида. «Ваше превосходительство, их там очень много. Очевидно, кого-то подобрали с тех кораблей, что поджег крокодил». «Да, скорее всего. Думаю, на фрегате, что мы утопили первым, было то же самое». «Разрешите открыть огонь из пулеметов. Как раз для них подходящая цель. Ни один не уйдет». «Не нужно. Спасутся их счастье, а не спасутся... Значит, судьба у них такая. Когда фрегат утонет, подойдем и выловим с десяток пленных. Такую ораву, что там сейчас находится, нам все равно девать некуда. А потом займемся уцелевшими английскими корытами. Их там вроде бы всего три осталось. Похоже, скоро останется только два». Адмирал Холмс ничего не понимал. Впервые в жизни, с тех пор, как он поднялся на палубу корабля зеленым мичманом, он не представлял, что делать. Противника просто не было. И в то же время что-то неведомое уничтожало корабли, вверенные ему эскадры один за другим. Когда на Кембридже, на который он, хвала Господу, не успел подняться, загремели взрывы, и в небо взвелось ослепительно яркое белое пламя, Холмс сделал правильные выводы. Противник стремится уничтожить самые крупные и наиболее опасные корабли. На два фрегата «Авангарда» почему-то не позарился, хотя по логике вещей расправиться с ними было бы гораздо легче, а посему надо переносить свой флаг на фрегат и командовать эскадрой оттуда. Потому что за Кембриджем может последовать «Резолюшн», идущий третьим в ордере «Кордобатали». Дав команду рулевому разворачиваться, он направил шлюпку к приближающемуся «Авангарду», хорошо видимому в отблеске пламени полыхающего Сент-Майкла. И когда шлюпка оказалась под бортом идущего первым «Феникса», через минуту уже стоял на квартердеке фрегата и пытался выяснить у его командира хоть что-то. Но капитан Уильям Слейд, про себя материвший адмирала, что тому вздумалось перебраться именно на его фрегат, как будто линейных кораблей нет, ничего конкретного сказать не мог. «Сэр, но мы тщательно вели наблюдение, абсолютно никого рядом не было». «А что же это тогда, по-вашему, капитан Слейд? Откуда эта напасть? С неба свалилась. Сент-Майкл и Кембридж сами по себе загорелись. А теперь кто следующий? Резолюшн? Дьявольщина накаркал!» Все с ужасом наблюдали, как над Резолюшеном, уже обогнувшим горящих Сент-Майкл и Кембридж, взвелось в небо такое же белое пламя. Это оказалось последней каплей, и Холмс принял решение. «Передать сигнал по эскадре. Уходим к Ямайке после того, как подберем всех, кого сможем, с погибших кораблей». «Но ведь мы можем дать бой, сэр! Кому, Кэптон Слейд? Вы видите противника?» «Я не вижу. Зато он нас, похоже, видит прекрасно. И я уверен, что это проделки тринидадцев. Ни испанцы, ни голландцы, ни французы на такое не способны. Этот сеньор Кортес, будь он трижды проклят, очень красиво обвел вас всех вокруг пальца». Когда загорелся линейный корабль «Йорк», идущий четвертым в ордере Кордебаталии, Холмс понял, что не ошибся в своих предположениях. Противник стремился уничтожить в первую очередь линейные корабли, не обращая внимания на фрегаты. Возможно, до фрегатов очередь и не дойдет, очень бы не хотелось. Потому что каким образом воевать с таким странным противником, все время остающимся невидимым, адмирал не понимал совершенно. Самые глазастые матросы вглядывались в темноту ночи, но так и не смогли никого обнаружить. Но вскоре все успокоилось. Четыре горевших корабля остались позади, и противник больше никак себя не проявлял, что было странным и не согласовывалось с его предыдущими действиями. Если он совершенно безнаказанно поджег четыре линейных корабля, то почему не тронул оставшихся два, а потом и фрегаты? Ведь ничто этому не мешало, тем более за все это время его так и не смогли обнаружить. Дождавшись, когда подберут людей из воды, Холмс отдал приказ поставить все паруса и отходить к Ямайке, не переставая думать над этой головоломкой. Что же это было? Однако слишком долго размышлять ему не пришлось. Сзади загремели выстрелы, и стало ясно, что кто-то напал на Энн и Форестер, идущие в арьергарде. И снова от них перед этим не поступило никаких известий, то есть противник до последнего момента оставался необнаруженным. Но тут, по крайней мере, было все просто и понятно. Белого сатанинского пламени больше не было, а была обычная стрельба, и Холмс дал приказ разворачиваться. Очень скоро он понял, что лучше бы этого не делал. Фрегат «Даймонд», идущий последним в ордере Кордебаталии, и ближайший к нему линейный корабль «Глостер» умудрились столкнуться во время поворота, запутавшись друг у друга в снастях. Причем, похоже, противник перед этим обстрелял их обоих. Сами же столкнувшиеся корабли на огонь не отвечали, что было в высшей степени странным. Получается, они тоже не видели противника. А позади грохотали орудия. Не было никаких сомнений, что кто-то вцепился в арьергард, но Энн и Форестер достаточно быстроходны, чтобы оторваться от преследования и быстро уйти под прикрытие главных сил. Очень жаль, что два корабля линии выбыли в самый неподходящий момент, но ничего, распутают снасти и разойдутся. Сильных повреждений от столкновения там быть не должно. Чертыхаясь и проклиная все на свете, тринидадцев, испанцев и этот богом забытый новый свет, Холмс спешил на помощь своему арьергарду со всем, что у него осталось. Два фрегата «Феникс» и «Оксфорд» и 60-пушечный линейный корабль «Файрфокс». «Даймонд» и «Глостер», будь они неладны, еще как минимум полчаса будут пытаться расцепиться. Но когда они, увалившись под ветер, приближались к столкнувшимся кораблям, на палубе «Глостера» загремели взрывы с яркими вспышками, а потом грянул взрыв такой силы, что даже пламя кое-где вырвалось из орудийных портов. Причем было ясно, что это не взрыв крюйт-камеры. Как раз в это время выглянула луна из-за туч, и кто-то на палубе заорал: «Дьявол!» Начался переполох, и на паникера набросились расспросами, но он только тряс головой и тыкал пальцем в небо. «Дьявол! Я его видел, когда луна вышла из-за туч. Он как раз показался на мгновение в небе, и он нес чьи-то души!» А там, где был арьергард, уже появились первые проблески начавшегося пожара. По поводу того, кто именно горит, Холмс особо не сомневался, и потому что пламя сначала разгоралось, а потом быстро стало гаснуть, и при этом прекратилась стрельба, сделал правильные выводы. Загоревшийся корабль пошел ко дну. Но то ли арьергард уничтожен полностью, то ли кто-то один смог уйти, оставалось неясным, так как после прекращения стрельбы обнаружить ни сам арьергард, ни противника так не удалось. И Холмсу ничего не оставалось, как дать приказ возвращаться обратно. Приходилось признать, что его мастерски переиграли по всем статьям. За ничтожно малый промежуток времени уничтожили 8 кораблей из 11. По поводу фрегатов арьергарда и «Даймонда» с «Глостером» он не обольщался. Противник все равно добьет их. И как подтверждение этой догадки, в той стороне, где остались столкнувшиеся корабли, снова прогремел взрыв. А спустя некоторое время там рванул порох в крюйт-камере, разнося оба корабля на куски. Во всяком случае, когда дым от взрыва полностью рассеялся, на этом месте ничего обнаружить не удалось. Хотя перед этим и «Глостер», и «Даймонд» были хорошо видны из-за начавшегося на них пожара. Когда Firefox, Феникс и Оксфорд развернулись и взяли курс на Ямайку, далеко позади снова началась стрельба. И тут неожиданно на идущем последнем линейном корабле Firefox прогремел сильный взрыв. Вспышка осветила на мгновение его рангоут, но противника так и не удалось обнаружить. Спустя некоторое время на нем последовал еще один взрыв, после чего корабль стал быстро останавливаться, разворачиваясь бортом к ветру. В лунном свете удалось разобрать, что грот-мачты у него больше нет. Очевидно, ее сломало взрывом, она упала за борт, затормозив движение. Холмс выругался и приказал не менять курса, чем вызвал недоумение Слейда. «Разве мы не окажем помощь Файрфоксу, сэр?» «Мы ему ничем не сможем помочь, разве только ляжем на дно рядом и составим ему компанию. Вы видите противника?» «Нет, и я не вижу. С кем прикажете вести бой, поэтому уходим. И чем скорее, тем лучше. Будем надеяться, что хоть один из нас сумеет добраться до Ямайки и рассказать, что случилось. Если этого не сделать, то тринидадцы и дальше будут топить наши эскадры одну за другой». В душе Слейд понимал, что адмирал прав, хоть такой поступок и претил ему, как моряку. Они встретились с очень сильным и непонятным противником, и самое главное, до сих пор оставалось неясным, каким же образом этим проклятым тринидадцам удалось топить и поджигать корабли, оставаясь не только недосягаемыми для английской артиллерии, но еще и невидимыми. В байке о появлении дьявола на небе Слейд не верил и счел, что матросу померещилось. Да и не мудрено, в такой ситуации может что угодно привидеться. А вот то, что на Файрфоксе рвануло в третий раз, да причем так, что пламя вырвалось из орудийных портов, это было вполне реальным. И после третьего взрыва на нем стал разгораться пожар, вскоре превративший корабль в огромный костер на воде. Стрельба позади уже стихла, а пламя пожара, разгоравшееся вдалеке, вскоре погасло. Это означало только одно — и Энн, и Форестер уничтожены. В противном случае они бы уже давно были здесь. А остались лишь Феникс и Оксфорд, погасившие огни и удирающие под всеми парусами к Ямайке. Но удастся ли им уйти, о том ведает только Господь Бог. Или дьявол, да еще тринидадцы. Впрочем, довольно долго ничего не происходило, и противник никак себя не проявлял, если не считать того, что позади ярким факелом горел Firefox. Но вот огонь добрался до крюит-камеры, и над морем прогремел очередной взрыв. Пламя быстро погасло, и снова наступила темнота. Феникс и Оксфорд выжимали из своих парусов все, что можно, и более быстроходный Феникс стал потихоньку уходить вперед. Все надеялись, что противник, занятый уничтожением Firefox'а, потерял их в темноте. Как вдруг снова загремели выстрелы, а на Оксфорде засверкали вспышки взрывов. Выругавшись, Холмс приказал изменить курс и идти в Бакштаг, чтобы развить максимально возможный ход и удалиться как можно дальше, пока враги будут разбираться с Оксфордом. Тогда появится ничтожный шанс ускользнуть в темноте. Разумеется, с этим никто не стал спорить. Феникс изменил курс и стал удаляться от Ямайки. Но так, быть может, удастся сбить погоню со следа? Ведь там уверены, уцелевшие фрегаты должны были уходить в сторону Ямайки. Пусть теперь поищут, а до утра еще далеко. Позади все очень быстро пришло к логическому завершению. После частой канонады на короткое время появились отблески пламени, а потом исчезли. Взрыва крюит-камеры не последовало. Значит, Оксфорд отправился на дно раньше, чем огонь до нее добрался. Холмс, Слейд и все, кто был на палубе, дорезив глазах, всматривались в темноту ночи, но так и не смогли ничего обнаружить. Если бы небо было безоблачным, то, возможно, противнику не удалось бы так подкрадываться незаметно в темноте. Но, с другой стороны, как он их обнаруживал? Происходящее выходило за рамки возможного, и все терялись в догадках. Если это тринидадцы, а кто это еще может быть, то получается, что они как кошки видят в темноте. Но ведь обычные люди так не могут. Значит, они необычные люди, и слова о божественном вмешательстве или о происках дьявола имеют под собой веские основания. Прошло уже 2 часа с момента гибели Оксфорда, но все было тихо. Противник исчез. Единственным разумным объяснением было, что он потерял Феникс в темноте, и этой версии придерживались все, кроме Холмса. Адмирал был уверен, что если бы тринидадцы захотели, то отправили бы Феникс на дно вслед за остальными, а поскольку этого не случилось, значит, либо им что-то помешало, и они махнули рукой на единственный уцелевший фрегат, либо в этом есть какая-то цель, и ему позволили уйти. Как бы то ни было, Холмс ничего против не имел и приказал поворачивать к Ямайке. Нужно срочно сообщить о случившемся губернатору. И теперь, после гибели эскадры, можно надеяться только на то, что удастся выдержать длительную осаду. Мобилизованные купцы и приватиры. Это воинство тринидадцы сожрут мгновенно и не подавятся. А, скорее всего, после получения известия о таком сокрушительном разгроме они просто сбегут из Порт-Рояла. Ну и черт с ними. Все равно приватирам Холмс никогда не доверял. Бандит всегда остается бандитом, и его поведение от национальности не зависит. Он сражается только тогда, когда ему это выгодно. И на интересы британской короны ему наплевать, а купцы, они и есть купцы. Предположение адмирала Холмса было недалеко от истины. Когда второй фрегат арьергарда утонул, и Леонид дал приказ выловить пленных из воды, пришел вызов от «Авроры». Линейный корабль, атакованный бомбами, уже горел от носа до кормы, и дальнейшее вмешательство не требовалось, поэтому «Аврора» и «Волк» бросились в догонку за удирающими фрегатами «Авангарда». В ходе погони выяснилось, что один из тех, кто уцелел, старый знакомый «Феникс», поэтому запросили дальнейшие инструкции, Леонид усомнился. «А вы в темноте перепутать не могли?» «Да вы что, Леонид Петрович, мы же его с близкого расстояния со всех ракурсов рассмотрели, когда он к нам в Форт-Росс приходил». «Точно он! Так что делать будем? В расход вместе с остальными или он вам для какой-нибудь хитроумной комбинации пригодится?» Леонид задумался. С одной стороны, отпускать даже один корабль противника не хотелось. Он сейчас, сломя голову, мчится в Порт-Роял, и когда доберется там, все будут стоять на ушах в ожидании высадки испанского десанта. Зато с другой стороны... «Вы по нему сейчас не стреляли? Никаких вещдоков, подтверждающих, что именно мы угробили эскадру, на нем найти не смогут?» «Нет, стреляли только по линейному кораблю». «Значит, топим второго, а Феникс пусть уходит. Есть у меня одна интересная задумка. Пока только наблюдайте, но не подходите близко, чтобы вас не заметили. Мы как закончим, так сразу идем к вам». Переговорив с «Авророй», Леонид переключился на спасательную операцию. На воде плавало большое количество деревянных обломков, среди которых барахтались люди. Мачты фрегата остались целы и утонули вместе с ними, поэтому можно не опасаться намотки снастей такелажа на винты. Песец «Ягуар» и «Кугуар» дали самый малый ход и стали приближаться. Здесь спасались кто как мог. Две шлюпки, которые все же смогли спустить, были переполнены и быстро удалялись от места побоища. Причем те, кто находились в них, нисколько не церемонились с теми, кто находился в воде. И если только кто-то пытался забраться в шлюпку, его намерения тут же пресекались ударом шпаги. Решив, что там могут быть те, кто интересен в плане получения сведений, писец погнался за одной шлюпкой, дав приказ Кугуару поймать вторую, а Ягуар пусть выловит кого-нибудь из воды. Там, скорее всего, одни матросы. А если на шлюпках кто-то размахивает шпагами, то это могут быть только офицеры. И поскольку Ягуаром командует Родригес, который англичан на дух не переносит, то пленные английские офицеры вполне могут не дожить до обстоятельного и вдумчивого допроса. Можно было представить, что почувствовали англичане в шлюпке, когда из темноты прямо на них выдвинулась темная масса корабля и издающего странный звук. Но как бы то ни было, у них хватило ума не браться за оружие. Поскольку исход стрельбы был всем ясен заранее, с палубы песца последовала команда на английском подойти к борту, где уже был установлен шторм-трап. По одному пленные стали подниматься на палубу, растерянно озираясь. Оно и неудивительно, такого им встречать еще не приходилось. Каждого пленного тут же обыскали и изымали оружие, а затем отводили в сторону и усаживали на палубу под присмотром каких-то юнцов в странной одежде и с незнакомым оружием. Света от зажженных фонарей на палубе было достаточно, чтобы и рассмотреть своих странных противников. В шлюпке находилось 28 человек, из них четверо офицеров. И самый приятный бонус — среди них оказался и командир капитан Тимоти Вуд, командир фрегата Его Величества Форестер, как он представился, и сразу же разразился оскорблениями и обвинениями в адрес морских пехотинцев, довольно неучтиво отобравших у него оружие, в том числе и шпагу. «Что вы себе позволяете, каналии? Я офицер Royal Navy и отдам свою шпагу только капитану, хоть он и ведет себя как последний бандит. Где же он, кстати? Почему не хочет показываться на глаза?» Ситуация становилась забавной, и Леонид вышел вперед, окинув взглядом разбушевавшегося незваного гостя. «Доброй ночи, мистер Вуд, что вам угодно? Я командующий эскадрой, адмирал Кортес. Что так возмутило вас в поведении моих людей?» «Доброй ночи, мистер Кортес. И как прикажете понимать ваши действия? Почему ваша эскадра напала на нас, да еще и самым подлым образом в темноте, как бандит из-за угла?» На первый вопрос отвечу. Мои действия — ответная реакция на враждебные действия Англии против меня и моих людей на Тобаго. По поводу второго вопроса не совсем понял, как это понять самым подлым образом. «Так не воюют! Вы нарушаете все правила ведения войны и ведете себя как бандит с большой дороги или пират!» «Ну, по поводу пиратов мы с вами можем поговорить более обстоятельно и неторопливо. Кто их тут всячески поддерживал и прикрывал? А вот по поводу правил, очень интересно, какие же правила мы нарушаем?» «Никто так не воюет! Положено выстроить линию баталии и вести бой!» Как того требует линейная тактика, которой придерживаются все цивилизованные нации. А то, что устроили вы, это не честный бой, а бандитское нападение из-за угла. Ну надо же, а я почему-то всегда считал, что на войне действует одно правило. Никаких правил. Есть враг, его надо уничтожить. Каким образом, это никого не касается. Так может говорить только дикарь, но не цивилизованный человек. И вы после этого еще считаете себя дворянином? Мистер Вуд... Спишем ваше поведение на нервный стресс, иначе мои морские пехотинцы уже давно бы объяснили вам в доступной форме, кто тут дикарь, а кто нет. Поэтому настоятельно рекомендую, ведите себя прилично. Это касается и всех остальных. Вас не будут заковывать в цепи, не будут притеснять каким-либо образом, разрешат находиться на палубе в дневное время под охраной и будут нормально кормить. Но прошу вести себя лояльно. Касательно матросов... Парни, ваша служба в Royal Navy закончилась, поэтому распоряжения находящихся здесь мистера Вуда и других офицеров для вас недействительны. Начальство, сдавшееся в плен, перестает быть начальством. И если только кто-то попытается поднять бунт, просидит в цепях под замком до самого Тринидада. А там заставит компанию пойманным пиратам и неграм на стройках, независимо от того, кто он, офицер или матрос. Кто не будет пытаться вредить, а будет честно сотрудничать, того я отпущу после окончания военных действий без всяких выкупов и каких-либо условий. Понимаю, что вы военные моряки, а не пираты. И вы все выполняли волю своего короля, а не пришли грабить в новый свет ради личной наживы. И я четко разделяю понятие военнопленный и пойманный с поличным пират. Учтите это. Пленных, совершенно не ожидавших такого поворота дел, увели. Капитан Вуд больше громко не возмущался, а лишь ругался сквозь зубы, но английские матросы повеселели и уже стали бросать на него кровожадные взгляды. Дабы мистер Вуд не отправился к праотцам до того, как исповедуется во всех грехах находившемуся на борту писца Тунгусу, представителю тайной полиции сеньора Карпова, отделили его от остальных от греха подальше. О чем Тунгус, присутствующий при разговоре на палубе, сразу и попросил. А когда исповедуется, можно и скормить его бывшим подчиненным. Как бы случайно. Заодно и компромат на них собрать, записав на видео во всех подробностях. Тунгус имел в этом деле большой опыт и сразу высказал мнение, что сделать из наглого сноба надежного агента не удастся, а вот из остальных будем посмотреть». Дальнейшее уже стало обычной рутиной. Аврора и Волк неотрывно висели на хвосте у англичан, и когда дождались подхода своих главных сил, вместе с песцом сразу же начали обстрел кормы английского фрегата. Феникс к этому времени ушел вперед, уже почти на 2 мили, и прийти на помощь своему товарищу не пожелал, а резко изменил курс, надеясь скрыться в темноте. Леонид только облегченно вздохнул. Это полностью соответствовало его плану, ибо если бы в «Кэптоне Слейде» не вовремя взыграл боевой дух, и он решил геройски погибнуть, то пришлось бы топить и его. Версию ухода с повреждениями после боя или в то, что Феникс принял бой и вынудил противника отступить, никто в Порт-Рояле не поверит. А так получилось вполне правдоподобно. Фениксу удалось скрыться в темноте, пока противник был занят уничтожением Оксфорда, как удалось выяснить название второго фрегата «Авангарда» у пленных. Кэптен Слейд струсил? А это как посмотреть. Иногда бегство — единственно правильный и логичный вариант действий, чем бессмысленная гибель в бою, в котором нет не то что шансов на победу, а даже шансов нанести хоть какой-то урон противнику, пусть даже и ценой своей гибели. Так что Слейд выкрутился. Хоть остальные офицеры, возможно, и будут поглядывать на него косо, но формально у начальства претензий быть не должно. Поэтому, когда от кормы Оксфорда летели щепки, Феникс уходил все дальше и дальше, всячески соблюдая светомаскировку и не открывая огонь. Однако экипаж Оксфорда неожиданно оказал отчаянное сопротивление. Даже когда были уничтожены его кормовые орудия, а писец с Ягуаром и Кугуаром подошли поближе и дали залп кнепелями по рангоуту, надеясь вынудить англичан сразу покинуть обреченный корабль, с английского фрегата затрещали мушкетные выстрелы. К счастью, никого не задело, но несколько пуль угодили в щиты носовых орудий. Чтобы не подвергать опасности своей экипажи, Леонид дал приказ бить картечью. Продольный огонь тяжелых носовых орудий трех кораблей смел все с палубы Оксфорда и превратил его паруса в лохмотья. Свою лепту внесли также МГ-69, прошедшие по палубе английского фрегата свинцовым ливнем. Когда Оксфорд с изорванными парусами потерял ход, а на палубе у него прекратилось всякое шевеление, продолжили обстрел бомбами. Много времени это не заняло. Пожар, вызванный взрывами бомб, даже не успел разгореться. Получив сильные повреждения корпуса, фрегат быстро скрылся под водой. Спасшихся с него не было. Дождавшись доклада «Авроры», что на месте гибели Оксфорда никого найти не удалось, Леонид бросил взгляд вслед уходящему «Фениксу» и отдал приказ следовать в «Веракрус». Больше здесь делать нечего. Англия вновь попробовала вести игру по своим правилам, которые она всячески старалась навязать всем. Но на ее беду появились те, кто играть по этим правилам категорически отказывался.